На самом очевидном месте, дурень, в храме этом, ехидно ответил старик. Чтобы ты знал, Арктурус никогда ничего просто так не делал. Если он что-то попросил передать, это точно что-то важное. Думаешь, он просто ради пафоса те слова выцарапывал? Ну, нет, наверное, задумался я о смысле фразы, которой не придал должного значения. И что за послание? Ты хотел мне вроде тоже новости рассказать, напомнил Паллукс. Да, но давай с этим разберемся сначала, отмахнулся я. Не особо хотел я сообщать о радостном событии, не разобравшись с делами. Сам сказал, что что-то важное. Важное, не то слово, протянул дед. Не знаю я, уронили ли тебя в зелье удачи в детстве, но Арктурус оставил подсказки для решения всех твоих проблем с тьмой, как и их причину. Смотри, он показал мне толстую книгу в черной обложке, на которой золотом была выгравирована надпись «Тауёрспур, а, Леммит Блэк». Да, я знаю ее, вспомнил, где раньше видел эту книгу. Мне матушка читала перед сном в детстве. Собрание разных легенд, довольно жутких, надо сказать. Не очень я любил эти сказки. А при чем здесь эта книга и Арктурус? В этом и дело. Я тоже не сразу сообразил, хоть и знал брата довольно хорошо, как и Орион, кому оно было адресовано. Посторонний бы вообще никогда не догадался о смысле послания, хмыкнул дед. Дело в том, что Арктурус очень любил делать заметки на полях, так как портить книги ему не позволяло воспитание, некоторые экземпляры он дублировал, и уже там что-то писал. На самом деле таких книг достаточно много. Ты мог заметить, что издания довольно часто дублируются, но это не указано в каталоге. Копия этой книги также находилась в библиотеке, и открыв ее я заметил, что здесь заметки, в отличие от остальных, это просто набор разных букв, не имеющих никакого смысла. Это явно шифр. Видимо, шифр простой замены. Ну а сражаться до конца – это ключ от этого шифра. Как-то уж слишком запутанно, протянул я. Мог бы просто свою книгу написать, если это так важно. Зачем это делать в уже существующей, да и еще шифровать при этом? Мог бы, конечно, пожал плечами Паллукс. Только вот есть уникумы, которые семейные сокровища кому попало копировать отдают. Ладно, в общем, переходу к сути. Здесь он писал много чего интересного, но самое важное нашлось именно под легендой о двух братьях. Помнишь про такую? Да, ты же сам про нее рассказывал. Ну так вот, в этой книге она также описана. Возбужденно ткнул Паллукс в открытую книгу, где на полях вверху страницы что-то было записано мелким, каллиграфическим подчерком. Что же до твоих проблем и самого фамильного заклятия? Арктурус считал, что эта сила живая, и пришла вместе с братьями из мира мертвых, прицепившись к тени старшего брата, и переходит из поколения в поколение в нашей семье, передаваясь только от отца к старшему сыну в главной линии. Вначале эта сила помогает, может залечить даже смертельные раны, дает большое преимущество, ну и ее в целом не стоит бояться, так как она всеми силами оберегает носителя от смерти. Но стоит родиться новому поколению, тьма может попытаться даже избавиться от старого. Так что, хотя я и хочу наконец понянчить правнуков, пока что тебе не стоит заводить детей и все будет в порядке. Мордрит, опустился я на кресло. Вот тебе и новость, только немного запоздала. Что такое? Не понял Паллукс, увидев, что я не особо рад. Поздновато мы это узнали, только и ответил я. Лиана беременна. Это именно та новость, которую я хотел рассказать. Ну, КХМ, в смешанных чувствах Паллукс смотрел на меня, не зная, что и сказать. Поздравляю, наверное. Ага, спасибо, отозвался я нейтрально. В целом, дед был не виноват, но вот мое отличное настроение резко скатилось куда-то ближе к подвалу. В последнее время мне стало казаться, что любая хорошая новость несет после себя ту, что затмевает предыдущую, даже такую. Как будто бы зебра жизни резко изменила ширину полосок в сторону черного цвета. Эх, похоже, пришло время, вздохнул Паллукс и начал копаться где-то в ящике стола. Затем достал оттуда закупоренный хрустальный графин, наливая янтарную жидкость в трансфигурированный изящный стакан. На, держи, пододвинул мне Паллукс заполненную едва на три пальца емкость. Ага, опрокинул я в себя терпкую жидкость, практически не чувствуя вкуса, налей еще. Да кто так бурбон пьет? Едва не подавился от возмущения тот. Это же Тхемоцаллан ин лаликуе. Самый лучший бурбон, что только есть в мире. По мне, алкоголь и алкоголь, совершенно не почувствовал я особой разницы. Как виски, только слаще. У тебя совершенно нет пиетета к дорогим вещам, все еще возмущенно произнес Паллукс. Вот что значит с золотой ложкой во рту родился. Этот графин стоит больше, чем многие за всю жизнь заработали, имея уважение. Ладно, ладно, улыбнулся я, в очередной раз подловив деда на его любви к роскоши. Как скажешь, и как мне по-твоему проявить уважение? Хотя бы тем, чтобы им насладиться, а не хлестать его как русские водку. Иронично заметил тот. Сначала погрей бокал в ладонях, распробуй аромат, потом глоток и немного подержи напиток во рту для полноты восприятия вкуса. После глотка выдохни одновременно через рот и нос. Хорошо, ответил я, проделывая манипуляции. И, надо сказать, на этот раз я действительно почувствовал что-то. Не знаю, об этом ли говорил дед, но ароматы фруктов в запахе и вкусе чередовались с торфяными и дымными нотами. Мягкий обволакивающий вкус, который наполнил меня странным спокойствием и умиротворением, закончился длинным послевкусием с намеком на фрукты и дуб. Почувствовал, улыбнулся дед, хороший алкоголь следует пить именно так. Если ты хочешь просто задурманить голову, можно и подешевле что-нибудь взять, а не 50-летний раритет. А почему не виски? Задал я вопрос, который давно хотел спросить. Бурбон же больше американский напиток, просто он более сладкий, пожал плечами Паллукс, а в жизни горечи и так хватает, чтобы ее умножать. В целом, виски тоже неплох, дело вкуса. Ясно, протянул я, а почему он хранится в письменном столе, и я его вроде бы там не видел? Там есть небольшой тайник, обычная дощечка, мы с братом там прятали сладости раньше, я хотел выпить его с Арктурусом когда-нибудь, вот и поместил туда, где он бы нашел, проговорил Паллукс, опустив свой взгляд на бокал. Этот бурбон на самом деле знаковый, созданный в послевоенные годы, в атмосфере надежды и вдохновения, он был призван передать настроение того времени, надежду на новую жизнь. Так я хотел отпраздновать с ним его возвращение, но вот не вышло. Впрочем, этот повод также стоит того. Ребенок, я уже думал, что ты никогда не решишься. Я бы скорее всего и не решился, это получилось не совсем специально, признался я деду. Но до твоих слов, это была самая лучшая новость, да за всю мою жизнь, наверное. Ну, видимо, Орион тебе не рассказал, но так бывает, когда мужчина и женщина. Дед, ладно, ладно, ухмыльнулся тот, мальчик большой, наверное, сам разобрался. На самом деле, поверь мне, это действительно самое лучшее, что могло с тобой произойти, сам поймешь, со временем. А что до остального, время еще есть, мы совсем разберемся. Не думаю, что Арктурус не нашел способа как-то подчинить эту сущность. Уверен, что разгадка как раз в этой книге. Хотелось бы верить, отозвался я, передавать по наследству сыну эту гадость. Должен был быть способ, как от нее избавиться. Точно должен был. Мы еще долго говорили с Паллуксом, прежде чем тот отправился к себе, забрав несколько книг и дневник Арктуруса, а также подсказал необходимые книги, посоветовав мне не затягивать со свадьбой. Хорошей новостью было то, что за время моего отсутствия дед не терял времени, заплатив гору золота одному алхимику, который рассчитал все необходимое для того, чтобы создать необходимый эликсир, и уже нашел все необходимые, кроме трех самых редких компонентов, крови единорога и яда Василиска вместе с его кровью. Слезы Феникса найти удалось, однако он прямо сказал, что чем свежее будет ингредиент, тем больше шансов на успех. Так что я уже знал, что именно стребовать у Дамблдора за его открытый должок. Осталось найти кровь единорога и кровь и яд Василиска. Также дед не очень обрадовался тому, что происходит в Хогвартсе, правда со скрипом в зубах признал, что план Дамблдора мог сработать, если не обращать внимания на то, что могли пострадать учащиеся. Если Волдеморт действительно захватил тело одного из персонала или учащихся, эликсир был ему жизненно необходим, а значит, появлялся шанс изловить чертово привидение, не гоняясь за ним по всей стране. Проснувшись достаточно рано, я вызвал Альберта и Винсента, озадачив их еще одной порцией работы, заодно оповестив о радостном событии, и долго выслушивал мнение о том, что именно каждый из присутствующих должен быть шафером. Зря старались, у них все равно не будет времени, да и шафером я уже планировал назначить Люпина, который за время своего пребывания в общине обзавелся необходимыми навыками в организации. Далее через артефакт передал сообщение Сигнусу, который был на своем задании, чтобы тот сворачивал всю свою деятельность и возвращался помогать в поисках хода для Василиска. Слишком много людей привлекать тоже не стоило, но помощь высшего вампира, я думаю, была бы очень даже кстати. Затем, позавтракав с Лианой, отправился в Хогвартс, прибыв как раз к началу учебного дня. Надо сказать, атмосфера в Хогвартсе, несмотря на все старания Дамблдора, неуловимо изменилась. Не в последнюю очередь на это повлияло прибытие четверых дознавателей, которых Крауч отобрал для расследования. Все они были проверенными, насколько это возможно, людьми. Возглавлял группу старый знакомый, Аврор Шарп, и они сразу принялись за дело, вызывая к себе учеников целыми группами, начав со старших курсов. Остальные студенты теперь ходили группами под присмотром старосты преподавателей. Уроки прошли как-то скомканно. Я, конечно, пытался поддержать ребят, сделав упор на развлекательную часть, но всеобщее напряжение сказывалось. Еще и пришлось уходить от закономерных вопросов о произошедшем, щедро смешивая правду и ложь в одну официальную картину. В ней нападавшим был одним из учеников, который решил жестоко подшутить над своими обидчиками с помощью неизвестного заклинания. Этим же объяснялось и присутствие дознавателей, которые за день работы сумели опросить всех учеников, а также преподавательский состав, несмотря на некоторые протесты части взрослых магов. Но тут уже Дамблдор надавил своим авторитетом, а также собственной властью, заставив всех дать хитровыверную клятву, которая теоретически могла бы позволить выявить пособника Риддла, или самого одержимого. Ее на уставе Хогвартса дал даже Филч, казалось бы, немного гордый за то, что его подозревали наравне с остальными магами. Но, несмотря на принятые меры, результата не было. Практически у всех студентов было алиби на время совершения происшествия. Алиби остальных удалось установить по показаниям портретов и призраков. У преподавателей с этим обстояло похуже, так как время было уже перед отбоем. И кроме Флитвика, который немного задержался со своим факультативом, а также Спраут, находящийся в гостиной собственного факультета, все занимались своими делами. Но они дали клятву. Последний же, кто видел Квиррелла, оказался Снейп, к которому профессор магловедения забегал, чтобы поздравить Зельевара с днем рождения. В общем-то следствие, как и ожидалось, зашло в тупик. Но мы с Альбусом и не питали особых иллюзий по поводу того, что Волдеморт не обеспечил бы себе должного прикрытия. Сразу же после того, как Авроры ушли, я отправился в запретный лес, где уже находились Винсент и Альберт. Немного позже подоспел Сигнус, который похвастался успехами в переговорах с несколькими старейшинами из числа вампиров. То задание, на которое я его отправил не в последнюю очередь по просьбе Малфоя, неожиданно дало свои результаты. Как оказалось, один из кланов, которые практиковали вампирье вегетарианство, обходясь кровью животных, а также покупаемой ими донорской кровью, осторожно согласились рассмотреть вопрос о присоединении к моему разрастающемуся поселению. Безумная идея. Собрать на одной территории несколько разных видов, несмотря на кажущуюся бесперспективность, потихоньку притворялась в жизнь. Правда, клан этот был достаточно молодой на самом деле, и состоял всего из 7 вампиров, но все равно я вообще не рассчитывал на результат. Еще парочка, правда, выдвинула такие условия, что проще было организовать карательный отряд, чем их выполнять, чем я и планировал заняться, может быть, в будущем. Подобные предложения граничили скорее с оскорблением, чем нормальным договором. Если ты не Волдеморт, конечно. Впрочем, обсуждали мы новости совсем недолго, определив сектора для каждого. Безопаснее, конечно, было бы работать парами, но время было не на нашей стороне, а темный лес был очень и очень большим. Надо сказать, ночью он превращался в жуткое, но одновременно завораживающее место, полное скрытых угроз. Темные, угрюмые деревья возвышались, как исполинские стражи. Их ветви, голые и искривленные, тянулись к небу, словно мертвые руки, пытаясь поймать луну, скрытую за плотными зимними облаками. Лес был окутан густым туманом, который клубился у земли, пряча снег под собой, создавая иллюзию, что все вокруг парит в мрачной, неподвижной пустоте. В свете луны тени становились еще глубже, превращая лес в мир контрастов. Черные силуэты деревьев и призрачный, холодный свет, едва пробивающийся сквозь облака. Между этими тенями, несмотря на зимнее время года, постоянно что-то двигалось. Кто-то кого-то догонял, убивал или пожирал. На расстоянии несколько миль от замка, который мы с Винсентом уже просмотрели, жили существа, не знающие страха ни перед зимней стужей, ни перед волшебниками. Приходилось всегда быть начеку. Даже находясь на метле, Близко к кронам деревьев вполне можно было нарваться как на разнообразных летучих хищных созданий, так и на дубину притаившегося горного тролля. А один раз на меня напала белка, практически обыкновенная белка, если не считать ее способность к телепортации на короткие расстояния и острые зубы. Также доставляли неудобства и живые деревья, видимо, дальние родственники дракучиевы. И все бы ничего, но каждое срабатывание чар, настроенных на мельчайшие проявления волшебства, заставляли спускаться и проверять то, на что они среагировали. Чаще всего это были остатки проявления магических способностей животных. Несколько раз чары срабатывали на остатки неизвестных ритуалов, которые в этом лесу проводили. Но вот Винсент умудрился наткнуться на несколько костей, явно человеческого происхождения, а также собрать себе коллекцию из разных артефактов. Я почему-то натыкался только на темных тварей, вот, как и сейчас, спускаясь, после срабатывания чар, я встретил только огромного тролля. На этот раз, для разнообразия, лесного. Это было массивное, грубое и неуклюжее существо, ростом чуть более 4 метров, кажущееся еще больше за счет своей громоздкой, мускулистой фигуры. Кожа его была серовато-зеленой, покрытой грубыми наростами и бородавками. Голова непропорционально маленькая по сравнению с огромным телом, а череп словно врос в могучие плечи. Лоб низкий и покатый, придающий существу тупое и невыразительное выражение лица. Глаза маленькие, глубоко посаженные, почти свинцового цвета, без блеска интеллекта, но с дикой, инстинктивной жестокостью, которая была обращена в мою сторону. Увидев меня, тот оскалился, открыв огромный рот полный желтоватых, тупых зубов, обломанных и грязных, и заорал, обдавая меня неприятным запахом, затем взмахнул своей дубиной, огромным деревянным бревном, после чего получил этой же дубиной по тупой голове и прилег отдохнуть, сотряся своим падением землю вокруг. «И что мне с тобой делать?» Вздохнув, я повертел в руках белую палочку, с которой так до сих пор и не расстался, хотя мне точно нужна была замена. Ответом мне был могучий всхрап, а также столб красных искр, видный издалека на фоне черного неба, и нагревшийся амулет связи. Похоже, у кого-то из ребят также дела пошли не по плану. «Ладно, живи», — вздохнул я, так и не решившись добить оглушенного и, похоже, спящего тролля, вместо этого рванув на метле в сторону сигнала. Сигнусу явно требовалась помощь. Глава 28. Когда-то, чего мы очень долго ждем, наконец приходит, оно кажется неожиданностью. Значок защиты авторского права, Марк Твен. Представьте себе королевского Василиска. Это гигантское чудовище, внушающее ужас уже одним своим размером, не говоря о прочем. Его тело может достигать невероятных пропорций, растягиваясь на десятки метров в длину. Представьте себе змееподобное существо, настолько массивное, что оно могло бы обвить собой как минимум астрономическую башню в несколько колец, если бы на это было желание древнего монстра, или полностью заменить собой деревянный мост, соединяющий каменный круг и двор часовой башни. Чешуя Василиска выглядит как ряды темных, почти черных, но с металлическим отблеском пластин, настолько крепких, что они могут выдерживать удары мечей, стрел, заклинаний. При этом каждая чешуйка переливается оттенками темно-зеленого, бронзового и черного, словно ночь, пойманная в драгоценный камень. Из чешуи Василиска делаются самые прочные и дорогие доспехи в мире, способные выдержать попадание третьего непростительного заклятия. На один такой можно приобрести как минимум не самое плохое поместье с точкой силы. Спинной гребень, острые, как лезвие, костяные шипы, тянутся вдоль всего позвоночника, поднимаясь, когда Василиск в гневе или насторожен, напоминая капюшон гадюки. Эти шипы могут быть столь огромны, что напоминают пики или зубцы крепостных стен, и их одним движением хвоста Василиск мог бы разрубить дерево или сломать каменные преграды. Судя по старинным гравюрам и описаниям, голову королевского Василиска венчает корона из костяных рогов, которые, словно клинки, выступают над глазами и придают ему вид величественного монстра, властителя всех существ вокруг. Его пасть – это бездна с рядом длинных, острых, как копья, зубов, начиненным смертельным для всего живого ядом. Но главное – это глаза. Они огромны, как два темных, пылающих солнца, и в их глубине светятся беспощадные огоньки жгучего желто-золотого цвета. Один лишь взгляд этих глаз способен убить любого, кто встретится с ним лицом к лицу. Он настолько силен, что может разрушить стены замка или с корнем вырвать деревья, стоящие на его пути. А теперь представьте, что два не слишком слабых мага, прочесывая милю за милей, не могли найти никаких следов присутствия громадного реликта за несколько месяцев упорных поисков. Ни огромного входа для смертоносного хищника, ни следов на земле, ни сломанных деревьев или кустов, свидетельствующих о том, что здесь проползал некто огромный, ни остатков пиршества или охоты. Честно сказать, за все эти месяцы, я уже начал сомневаться в том, что моя теория действительно имеет право на существование, что, возможно, я ошибся, и выведенное Салазаром детище как-то питается воздухом и магией, или специально разведенными гигантскими крысами, обитающими в подземных туннелях под Хогвартсом, или помимо всего прочего еще и обладает невидимостью, самолевитацией, способностями хамелеона. В общем, начинал выдвигать другие, еще более странные гипотезы, способные объяснить отсутствие следов. Но вот пришел один вампир, и с легкостью, в первый же день поисков нашел то, что не удалось найти нам с Альбертом. Как у меня, как и у остальных магов, что собрались привлеченные сигналом на заснеженную поляну, был только один вопрос. Ну, я долгое время был, вы сами знаете где, пожал плечами Сигнус. Пришлось как научиться хорошо скрывать собственное присутствие, так и научиться выслеживать даже самую хитрую добычу. Вот, например, пингвины. Хорошо, оборвал я слово охотливого вампира. Ты сможешь проследить, откуда он пришел. С этим, сложнее, неохотно прервал свой рассказ Сигнус, кивнув на припорошенный снег, в котором угадывались хаотичные следы парнокопытного животного, вдавленные внутрь, пару капелек крови, а затем указал на цепочку едва различимых, ведущих на поляну следов. По следам это был двурог, а они скрываться умеют как бы не лучше остальных животных, не зря их рога такая редкость. Судя по всему, он не заметил Василиска и начал сопротивляться. По крови я его и вычислил, она пахнет не так, как обычная кровь. В ней яд, пусть и в очень малом количестве. Других же следов просто нет. Если бы не яд, я бы подумал, что мы ищем что-то летающее, по типу дракона. Ну не по воздуху же эта змеюка ползает, воскликнул Винсент. В ней как минимум пара тонн, еще и туша двурога вдобавок. Должны остаться хоть какие-то следы. Должны, охотно согласился Сигнус. Только их нет, и я не знаю, как он уполз обратно, не потревожив снег. Возможно, Слизерин снабдил его какими-то дополнительными артефактами, или это просто такая особенность королевских василисков, но следов я не вижу. Да и вы сами посмотрите, даже снег не тронут. Эф, разочарованно выдохнул Альберт, действительно наложив несколько поисковых заклятий на местность. А если провести поисковый ритуал по крови двурога? Спросил Винсент. Так он на Хогвартсе покажет, ответил уже я, обдумав данный вариант чуть раньше, и, предвосхищая следующий, дополнил. По остаткам яда в крови также отследить не получится, он похож как на слезы фениксов, так и на кровь единорога. Если бы их можно было отследить, никого бы уже не осталось. А-а-а, протянул тот, сникнув, когда его идею отвергли. Я еще раз осмотрел неприметную полянку, чарами определяя положение на огромной карте окрестностей Хогвартса, которую составил Альберт для более удобных поисков, а после поставил отметку и очертил радиус в 2 мили, с запасом убрав территорию, которую мы уже осмотрели. Скорость у змея должна была быть на уровне хорошей машины, так что мог бы поставить и все 3, но если так, то проще вновь прочесывать по секторам. Вернее, не проще, а, скорее, правильнее, чтобы не пропустить ничего лишнего. Ладно, этот результат все равно лучше, чем у нас был до, обратился я к вассалам и одному вампиру. Считай, что бокал крови редкого змея твой. Тому же, кто найдет вход первым, обещаю двойную долю с трофеев. После моих слов на лице у высшего вампира мелькнула довольная улыбка. Все-таки, для него кровь несла не только насыщение, но и личную силу. На диете из крови дракона, а также других редких зверушек, Сигнус явно прибавил в силе. Мне же его усиление было только на руку. Что же до остальных? Ну, как минимум их энтузиазм я точно приподнял. Нельзя все время пользоваться своим положением, заставляя работать людей в расчете на прошлую благодарность и эфемерный долг. Мотивация должна оставаться мотивацией. А в случае, если нам все-таки удастся убить древнюю змейку, то сумма должна выходить просто астрономической. Даже если учесть треть доли седовласому директору и треть в фонд Хогвартса. Об этом мы также говорили, пусть и не в первую очередь. Осталось только этого Василиска найти, и не помереть в процессе добычи трофеев. По прошествии нескольких дней, после нападения, Хагвартс медленно приходил в себя, уже с первых дней схлынул, и в коридорах вновь слышался шепот учеников, обсуждающих не только то, что на месте пострадавших мог быть именно рассказчик, а в большом зале снова оживленно болтали за обедом. Печать страха, наложенная нападением на преподавателя, прибытием авроров, постепенно стиралась, хотя тени недавних дней все еще витали в воздухе. Измененное расписание, запрет на одиночное перемещение, а также закрытая палата в больничном крыле, где находились профессор Квирилл и маглорожденный Бен Коппер, все еще напоминали о прошедшей угрозе. Филч с еще большей ревностью и охотой следил за каждым учеником, решившим прогуляться вне группы, с радостью назначая месячные отработки. Его угрюмое лицо казалось еще более озлобленным, но за этим выражением скрывалось что-то иное, беспокойство и желание защитить, пусть и такими мерами. На уроках профессора тоже старались поддержать детей, разными путями. МакГонагалл, хотя и была строга, как всегда, теперь позволяла себе редкие минуты расслабленности и отвлеченных разговоров, впрочем, стабильно загружая ребят домашними заданиями. Да и все остальные педагоги также, казалось бы, удвоили усилия по вталкиванию знаний в головы студентов, разумно полагая, что загруженные работой, те как минимум меньше будут думать о том, чтобы нарушить новые правила. Кстати говоря, профессора магловедения теперь заменял угрюмый Аластер, обучая ребят постоянной бдительности, но в условиях магловского сообщества. Судя по слухам, рассказывал об опасностях автомобилей, устройстве камер наблюдения, а также учил защищаться против огнестрельного оружия и прочих убийственных новинок техники, в которых бывший Аврор разбирался достаточно неплохо. Все-таки Шваль в лютном переулке никогда не гнушалась заиметь преимущество, пусть даже оно давалось с помощью магловских пистолетов. И все-таки, это был именно тот грюм, которого я когда-то знал. По крайней мере, карта прямо указывала точку с его именем и фамилией во всех местах, где он забредал. Одной проверкой кабинета я не ограничился, памятуя о том, что репициент волос для оборотки должен быть всегда под рукой. Но нет, отстраненный на почетную пенсию, бывший высокопоставленный Аврор был один в кабинете, и вместе с остальными в общем зале, убеждая меня в своей настоящности едкими комментариями и попытками вывести из равновесия. Впрочем, мне было не до него. Ученики, поиски Василиска, постоянное ожидание удара, поиск решения проблемы с тьмой, а также подготовка к свадьбе, убивало все мое свободное время. Благо последнюю задачу на себя взяла сама Лиана, а предпоследнюю задачу со мной делил Паллукс, которым я за это был очень благодарен. Также дед взялся за организацию похорон Арктуруса. На мое удивление, после публикации официального некролога с датой прощания, которого я вообще не хотел делать, но сдался под уговорами деда, Блэк Хаус буквально засыпала ворохом писем с соболезнованиями. Не только с ними, на самом деле. Некоторые письма просто не пускали чары поместья, некоторые содержали в себе витиеватые слова готического шрифта, больше всего складывающиеся в картину счастья, что старик умер. Но все-таки вполне искренних и дежурных соболезнований было большинство. Из разных стран, более того, из разных континентов. Как оказалось, друзей у деда было достаточно много. Сперва я даже немного разозлился, так как никто из этих доброхотов не поддержал Вальпургу, когда положение семьи было критическим. А затем быстро остыл, поняв, что в общем-то друзья Арктуруса были именно его друзьями и точно не обязаны были ничем помогать именно мне. А что до писем счастья, если был обратный адрес, я попросил Кричера записывать все. Возможно, когда-то придет и их черед. Позже. Ну и несмотря на то, что я не особо горел желанием участвовать на похоронах, как главе рода Блэк мне просто пришлось принять в этом участие и оказать посильную помощь Паллуксу на завершающем этапе. Хотя, наверное, самым сложным было объяснить Гарри, что именно мы собираемся проводить и почему. Не думал я, что разговор о смерти я заведу с ним так рано. Похороны Арктуруса Блэка, бывшего патриарха одного из самых древних и уважаемых волшебных родов, были обставлены с величественной мрачностью, соответствующей его положению в обществе и статусу главы семейства Блэк. В этот день Лондон казался еще более серым и хмурым, чем обычно. Серое, низкое небо с редкими просветами, словно само природа скорбела вместе с чистокровными волшебниками, собравшимися, чтобы отдать последнюю дань уважения одному из величайших аристократов магического мира. Смерть уравнивает всех, и даже маги, которые в целом проживали очень долгую жизнь, помнили это, Именно поэтому чтили все положенные ритуалы. Траурная процессия была величественной и строгой, наполненной ритуалами, которые чтили столетиями. Гроб Арктуруса, выполненный из темного дерева, почти черного, как ночное небо, был украшен серебряными рунами и гербом рода Блэк. На крышке гроба, окруженные серебряными лентами, лежали личные предметы. Оплавившийся кинжал из гоблинской стали, шипастые перчатки, а также тщательно собранные по луксам обломки волшебной палочки. Погребальная церемония проходила на закрытой семейной территории Блэков, вдали от людских глаз. Магическая территория особняка, на площади Гримма, 12, была наполнена самыми разными волшебниками в черных одеждах. Окруженный высокими деревьями, древний парк недалеко от особняка казался вне времени, тишина, нарушаемая только редким шелестом листвы, будто подчеркивала величие момента. Семья и близкие стояли в строгом трауре. Члены семейства Блэк были облачены в длинные черные мантии с серебряной вышивкой. Здесь были все, кроме разве что недопускаемого на территорию дома Лича. Сириус вместе с Лианой и Гарри, чита Блэк Тонгс, старик Паллукс, вассалы и друзья семьи, лорд Малфой с супругой, леди Лангбаттом, леди Прюэт, ныне действующий министр магии, еще несколько довольно известных фамилий. Среди них можно было наблюдать даже непривычно грустного рыжеволосого мужчину, Мьюта Саламандера. Английский волшебник, известный магозоолог и автор фантастических зверей и мест их обитания, а также целой кучи разных книг, научных трудов и учебных пособий по волшебным существам, был в числе тех, кто, как оказалось, довольно хорошо знал моего деда. Хотя в последнее время он вроде как и отошел от дел, занявшись собственными внуками, видимо, что-то его объединяло с моим дедом. Подозреваю, что это что-то было связано с Гриндевальдом. Прибыл и Бабайдей Кинбад, африканский колдун, ректор африканской школы магии Уагаду, который стоял рядом с делегацией из Махотакара, древней японской школы магии. Чтобы собрать большинство директоров магических школ, нахватало только Альбуса, но он не мог покинуть Хогвартс. На самом деле на похоронах было столько не очень знакомых лиц, что я даже немного растерялся, когда ко мне начали подходить и выражать личные соболезнования. Сейчас, когда процессия началась, лица большинства присутствующих были непроницаемыми, замкнутыми и опечаленными. До начала церемонии присутствующие негромко разговаривали между собой, голоса, звучавшие в воздухе, были низкими и торжественными. Ведущий церемонию Паллукс, старейший из рода, произносил древние заклинания, обращенные к духам предков, богам и самой смерти. Эти заклинания были призваны не допустить случайное или специальное возвращение души в мертвое тело, прерывая посмертие. После завершения ритуала гроб был опущен в камень семейного склепа, который находился в дальнем углу сада, окруженного мраморными статуями. Над гробом возвышалась величественная надгробная плита, украшенная гравировкой герба Блэков и словно бы выцарапанными ножом, как и в оставленном Паллуксу воспоминании, последние слова так и не сдавшегося мага. «Сражаться до конца, Тауёрспур». Когда последнее слово было произнесено, и земля вместе с камнем замкнулась над Арктурусом, в воздухе повисла пауза, мгновение, когда казалось, что время остановилось. Затем, как по невидимому сигналу, процессия медленно стала расходиться, оставив тело покоиться среди предков, а воспоминания в душах людей. В этот день не было слез. Новость о смерти Арктуруса не была неожиданностью, слишком давно он пропал. Только тишина, обрывки заклинания и холодный блеск серебра оставили после себя напоминание о человеке, исчезнувшего в вечности, чье имя теперь стало частью истории древнего рода, как и многие имена до него. Глава 29. Лучшие фокусы имеют много уровней. Значок защиты авторского права, иллюзия обмана. Похороны продлились еще несколько часов. Практически все, кто пришел на них, выразили свои соболезнования лично, но остаться на менее официальную часть на территории особняка отказались. Впрочем, не сказать, что я этому огорчился, было не до этого. Остался только Люциус и Крауч с супругами, которые задержались, чтобы обсудить важные моменты, связанные со школой. Люциус изначально был в курсе о крестражах, а Бартия сообщил после его разговора с Дамблдором, чем он был недоволен. В смысле, что не самим их наличием, хотя новость, конечно, та еще, а тем, что я не сообщил ему заранее. Впрочем, Крауч все-таки принял мои аргументы о том, что такая информация была бы лишней нагрузкой в период предвыборной гонки. Вынес мне мозг, конечно, немного, но принял. Остался всего лишь один вопрос, Что с этим делать сейчас? Впрочем, о закрытии школы речь если и заходила, то как самая крайняя мера. Все-таки закрытие одной из старейших школ мира – это отнюдь не рядовое событие и в перспективе способно пошатнуть и позиции министра. Конечно, новые нападения также это сделают. Сейчас все слухи, просочившиеся наружу, удалось достаточно быстро замять, однако, вопрос, что делать, если они продолжатся, оставался открытым. Проблема была в том, что ни Барти, ни Люциус не знали, что противопоставить громадному Василиску на территории школы, при поддержке затаившегося Волдеморта и просто тревожно переливали из пустого в порожнее, создавая мне лишнюю головную боль. Хорошо еще отпрыск Малфоя еще не поступил в школу, иначе тот точно бы выил мне мозг чайной ложечкой. К счастью, я смог переключить их внимание на два последних крестража, кольцо и чашу. Если не могут помочь с Василиском, пусть хоть информацию по ним поищут. Крауч по итогу взялся за чашу, обещав подумать, как можно аккуратно изъять ее из Гринготса, при этом без объявления новой войны всему гоблинскому народу, а также принялся готовить отряд поддержки, на время, когда мы найдем вход. Ну а Малфой загрузился поисками информации о старом мэнере Гонтов, информации о котором в открытом доступе попросту не было. Я помнил, что он вроде находится где-то рядом с домом Ридглов, однако на многие мили вокруг, там было пусто. Пространственная складка, или Фиделиус, но родового поместья древней семьи там точно не находилось, уже проверял, так что работой были загружены все. Но все равно, возвращался я в школу в скверном настроении, которое еще больше рухнуло в бездну, когда на пороге замка нас встретили Аластер и Помоноспраут, которая почему-то с жалостью смотрела на мою племянницу. Что случилось? Сразу же заподозрил я что-то неладное. «Послушай, Блэк», — уставился на меня своим протезом отставной Аврор, — «давай без детишек». «Пойдем, дорогая», — ласково улыбнулась Спраут Нимфодоре, которая мгновенно вспыхнула багровым цветом прически. «Я не ребенок», — возмущенно ответила Метаморф, обращаясь к Брюму, для усиления эффекта топнув каблуком по снегу. «Ага, совсем не по-детски», — хмыкнул я, в ответ на ее пассаж, а дальше обратился уже к Помонне. «Если это касается моей племянницы, то я бы хотел присутствовать». «Ну как хочешь», — усмехнулся Аластер, перебивая декана Пуффендуя. «Новое нападение. Жертвы, кошка Филча и подруга твоя, Кира Лобоска». «Кира», — шокированно произнесла Нимфодора, а я молча приобнял враз потускневшую девушку. Что сказать ей в утешение я даже не знал, но, зато, знала более опытная, чем я, женщина. «Аластер, нельзя же так сразу», — гневно взглянула на Грюма Помана и склонилась над всей еще растерянно озирающейся племянницей. «Ничего страшного, она просто на время окаменела, это обратимо», — продолжала говорить и говорить, забалтывая девушку успокаивающим тоном, вкладывая той в руки горячий чай, в котором мой нос тут же уловил запах умиротворяющего бальзама. После того, как та машинально сделала глоток, дальше она с моего позволения обхватила семикурсницу одной рукой и повела внутрь замка, оставляя меня наедине с Аластером. «Урод ты, Грюм», — мрачно посмотрел я на отставного Аврора. «Проклясть бы его как-нибудь, да пока что нельзя. Месть через детей, да и еще такая мелкая. Ты не думал, что сейчас ты больше похож на того, кого сам ловил?» «Нет, не думал, Блэк», — отхлебнул из фляжки Аластер. «Миру нужны такие, как я. Мы отпугиваем тех, кто еще хуже. Да и какая это месть? Так, разбил девчонке розовые очки раньше времени, делов-то, переживет. Как бы то ни было, держись от моей племянницы подальше», — ответил я, подавляя собственную злость. «Больно она мне нужна», — хмыкнул тот. «Я вообще чего пришел? Тебя Альбус ждет у хижины вашего блохастого друга». Из-за туч выглянула полная луна, освещая визжащую хижину своим желтоватым светом. Строго говоря, это строение никогда не было хижиной. Скорее, напоминало старую башню, созданную из крупных булыжников, плотно пригнанные между собой. Стояла эта башня на краю Хаксмитской деревушки, но уже на территории самого Хогвартса, обособленная и пугающая. От Хаксмида ее отделяла небольшая речка, впадающая в озеро и затрудняющая проход внутрь, как и защищенная чарами ограда. С первого взгляда башня казалась заброшенной. Низкие окна были забиты досками, через щели между ними которыми иногда проглядывал тусклый свет, как зловещие глаза, наблюдающие за каждым, кто осмеливался приблизиться. Ну а самый внимательный взгляд мог заметить за досками темную от времени железную решетку. Башня, или все же хижина, как ее привыкли называть местные, всегда казалась холодной, даже в самые теплые дни. Туман, густой и зловещий, стелился у ее порога, поднимаясь с земли, как дым от невидимого костра. Деревья вокруг были мертвыми и скрученными, как старые ведьмы, протягивающие свои уродливые руки к крыше хижины. Каждый порыв ветра вызывал шорохи в их ветвях, которые напоминали приглушенный стон или шепот. Вблизи хижины казалось, что само время останавливалось, превращая минуту в долгие часы напряженного ожидания чего-то зловещего. Иногда казалось, что сквозь эти царапины можно услышать шорохи или даже приглушенные вопли, звук, исходивший из самой глубины дома, словно там, внутри, притаились заблудшие души, навсегда заключенные в стенах этой проклятой постройки. Легенды о визжащей хижине плелись годами. Одни говорили, что там поселилось проклятие, другие, что это убежище призраков и существ, которым нет места в обычном мире. Но независимо от того, что думали люди, одно было точно, стоило только приблизиться, как хижина словно бы сама дышала тьмой, и каждый, кто оказывался чуть ближе к ограде, чувствовал на себе этот холодный, пугающий взгляд невидимого хозяина, чьи тайны были слишком жуткими, чтобы их раскрывать. Так хорошо постарался сам Дамблдор, который немного переделал одну из заброшенных за ненадобностью сторожевых башен, для того, чтобы скрыть от посторонних глаз присутствие в школе оборотня. Лаз, который издревле служил для донесений, или же вылазок за территорию крепости, также хорошо подходил для этой цели. И с тех пор, кажется, ничего не поменялось. Когда я услышал слова Аластера про подругу Нимфадоры, пазл быстро сложился в цельную картину. Еще на первом занятии, когда неприметная девушка вышла против Богарта, я понял, что скорее всего та является оборотнем. На это намекал один в один похожий страх, как и у моего друга, страх полной луны. На самом деле, определить оборотня без явных на то подозрений, задача нетривиальная. Мы с Джеймсом догадались об этом только тогда, когда начались наши ночные вылазки, а Люпин уж слишком крепко спал в своей постели. На самом же деле директор забирал его каждую ночь полнолуния, оставляя вместо Римуса трансфигурированного клона. В остальном, если не принимать аконитовое зелье, подавляющее сущность волка, отличался он в дни полнолуния только излишним возбуждением и скверным характером. Остался только один вопрос. Как, черт побери, Альбус проспал очередное нападение? Он знал, что меня не будет в Хогвартсе, так что должен был быть готов на случай, если Редго решит воспользоваться шансом. Школа большая, везде сразу оказаться нельзя. Хотя, думаю, что сейчас мне все расскажут. Я отправился сразу же в хижину, без труда проникнув за наложенную на башню иллюзию, и прошел внутрь, толкнув незапертую сейчас тяжелую, окованную изнутри серебром дверь. «Сириус, проходи на второй этаж», — окликнул меня директор, едва я вошел вовнутрь. Изнутри башня не претерпела особых изменений. Старая, местами погрызенная массивная мебель, царапины на стенах и полу, зарешеченные окна и винтовая лестница вверх, поднявшись по которой я увидел Альбуса, с Ниппой и мадам Помфри, которая осматривала накрытую простыней девушку. Как это случилось? Был мой первый вопрос. Том оказался изобретательней, чем я думал, хмуро сказал Альбус. Он отвлек нас кошкой Аргуса, а сам в этот момент нанес удар здесь. Хорошо, что башня находится на территории Хогвартса и защита замка распространяется и на нее. А почему? Кошка оказалась проклята, пояснил Северус, не дожидаясь вопроса. Очень качественно. Все симптомы один в один, как нападение Василиска. За исключением того, что на фамилию Аргуса защита не распространяется, но это скорее всего трансмогрифианское проклятие. Я тоже склоняюсь к этой версии, сказал Дамблдор. Одно из распространенных в Уагадугу, где, как я знаю, Том учился некоторое время. Он отвлек нас ложным нападением и надписью, чтобы совершить настоящее. Честно говоря, я рассчитывал, что мисс Слобоска будет здесь в большей безопасности, чем в замке. Но, видимо, я ошибся. Ясно, есть следы Василиска, едва сдержался я, чтобы не сказать в ответ что-то резкое. Ошибки Дамблдора почему-то очень дорого обходятся всем. Но и меня здесь не было. Редго явно выжидал, когда я покину замок. Или это совпадение, впрочем, не думаю. И что за послание на этот раз? Я проверил все несколько раз, следов нет. Но судя по всему, Василиск подобрался к башне и заглянул в окно второго этажа, указал директор на окошко с прочной решеткой. Послание тебе также не понравится. Я поделюсь воспоминанием, но он предлагает не искать тайную комнату, или будут новые жертвы. К счастью, мы успели стереть запись, до того, как ее прочитали остальные. Кошку нашел на третьем этаже сам Филч. ХМ в окно, значит, подошел я к округлому окну, с которого открывался вид на замок. Лед в озере уже частично растаял. Погода магической Англии была достаточно теплой, а пик зимы уже кончился. Где-то на середине озера, конечно, еще остались крупные ледяные островки, похожие на белые пятна на неподвижном полотне воды. Вода вокруг них была черной, глубокой и холодной, в ее неподвижной глади отражалась желтая луна. Мне кажется, я все-таки что-то нащупал. Дальше, после того, как оцепеневшую девушку транспортировали в больничное крыло, мы, вместе с Дамблдором обсудили, что будем делать с этой ситуацией. В целом, тактика с комендантским часом, а также запретом на одиночное перемещение в итоге себя кое-как оправдала. Пострадал только один ученик, хотя, я не сомневаюсь, что если бы мог, Реддл устроил бы и массовое оцепенение, по крайней мере, среди маглорожденных. Если бы ему нужно было действительно поднять шумиху, то стоило в первую очередь попытаться поразить именно кого-то из чистокровных, желательно с громкой фамилией. Но, видимо, тот все же не хотел уж настолько портить себе репутацию. Хотя куда уж, или были какие-то еще причины. Мне это было неизвестно, да и больше всего волновал вопрос, скорее, кто именно является одержимым, и как найти логово неуловимой змеи, чтобы снять проклятие со всех. Была еще одна проблема, шило в мешке не утаишь, а нападение на Киеру скоро станет известно всему замку. Даже если попросить Нимфодору и ее соседку промолчать, отсутствие ученицы все равно вызовет подозрение у остальных. И, хотя увольнять Дамблдора в этот раз никто не собирался, нужно было что-то сделать, чтобы избежать паники. Дамблдор, к моему удивлению, предложил. «Я не ослышался, ты предлагаешь опять скинуть все на Хагрида?» — переспросил я, немного опешив от слов Альбуса. «Я уверен, что это ненадолго», — произнес директор, отводя взгляд. «К тому же, великаны менее чувствительны к дементорам. Это Азкабан, Альбус!» — воскликнул я. «Мне кажется, ты должен знать, что это за место, потому что я точно знаю. Хагрид сам предложил это», — вздохнул Дамблдор. «Не скажу, что мне нравится эта идея, но это способно увести внимание остальных на какое-то время. До нового нападения», — продолжил я. «А потом, Краучиты, сядете в большую лужу. Я все понимаю, Сириус», — сцепил пальцы в замок Альбус, — «но идей у меня немного. Молчать значит породить панику, которой наверняка воспользуется Том. Не стоит забывать и о Визингомате. Я держу руку на пульсе, но мое вынужденное отсутствие уже сильно сказывается. Гринграсс точно не упустит свой шанс». «Да», — помассировал я виски, и в голову неожиданно пришла Онда любопытная мысль. «У меня, кажется, есть другая идея, как отвлечь всех и выгадать нам немного времени». «И какая же?» — с интересом спросил директор. «О, тебе она точно понравится», — улыбнулся я. «Есть один человек, интерлюдия, тщеславие, довод необычайной силы. Смотри на меня, одно из основополагающих человеческих побудителей, значок защиты авторского права, Бертран Рассел». Новое нападение погрузило Хогвартс в глубокое состояние тревожности и страха, еще более тягучего и всеобъемлющего, чем прежде. Казалось, стены древнего замка стали холоднее, а коридоры — темнее и зловещее тише. В каждом шаге, каждом шепоте слышалась тревога. Никто не знал, когда и где произойдет следующий удар. Аура беспокойства проникла в каждый уголок замка, от башен до подземелий. Некоторые студенты даже отказывались выходить из своих спален, не осмеливаясь пересекать замерзшие коридоры, где казалось, что само зло таится в тенях. Даже портреты на стенах шептались между собой, переговариваясь о страшных событиях, а духи, обычно шумные и веселые, теперь лишь тихо проскальзывали мимо, подозрительно наблюдая по сторонам, чересчур рьяно выполняя просьбу Альбуса. Ученики также притихли. Не сказать, что на школу опустилась мертвая тишина, но поводов веселиться было не очень много. Взгляды, обращенные на друзей окаменевших учеников, были полны сочувствия или внутреннего облегчения, что это случилось не с ними, или же затаенного злорадства. Но сейчас равнодушных не осталось. Если первое нападение случилось в момент отсутствия Дамблдора, который не зря считался сильнейшим магом столетия, то второе, хоть и проходило по самой границе, но все равно оставалось территорией Хогвартса, место, где именно он служил гарантом безопасности. Даже те, кто старался не поддаваться панике, теперь начали строчить письма родственникам с жалобами и опасениями. Да, несчастные случаи были в школе не редкость. Драки, розыгрыши, результаты волшебных экспериментов, неудачного зельеварения или дуэли вполне могли привести в больничное крыло. Но обычно мадам Помфри либо ставила покалеченных в строй, либо это же делали уже в Мунго. Но так, чтобы уже три бездыханных тела лежали в больничном крыле, ожидая поспевания мандрагор, такая участь пугала любого, кто был в состоянии задуматься. После того, как директором стал Альбус, подобное вообще происходило впервые. Отсутствие пойманных виновных, продолжающиеся нападения, все это пошатнуло уверенность в светлом маге как внутри, так и снаружи школы. Новость о том, что великий светлый маг стал сдавать, из полного бреда, начала трансформироваться уже во что-то более опасное. По крайней мере, почты у Альбуса точно прибавилось, а вот поддержку он начал потихоньку терять. Акилла промахнулся еще не звучало вслух, но до этого было недалеко. Но вот новость, что в Хогвартс приглашен новый учитель, неожиданно прогремела по всей магической Британии, сменив фокус обсуждения на резко противоположный. Ведь личность нового преподавателя, который официально заменил Квиррелла, была точно поводом для обсуждения номер один. Гилдерой Локхарт никогда не считал себя плохим человеком. Он даже не был очень самовлюбленный, конечно же, по его собственному мнению. Идеальная укладка волос, отредактированная улыбка, дорогие мантии, показная бравада, тысячи портретов – все это было частью довольно хорошо продуманного образа, который выпускник факультета воронов вынашивал в течение нескольких лет. Еще с детства Гилдерой всегда знал, что хочет быть кем-то значимым, кем-то известным. Рано научившись читать и погружаясь в книги Александра Дюма, Вальтера Скотта, Джека Лондона, Даниэля Дефа, Грина и Купера, он мечтал о приключениях, тайнах и неизведанных странах. Затем, самолично оказавшись в сказке о том, как романы о его похождениях будут собирать миллионы восторженных отзывов и поклонников. Рожденный в семье волшебницы и магла отца после двух старших сестер, он был единственным ребенком, обнаружившим способности к магии. Умный, красивый мальчик, он был любимчиком своей матери. Осознание того, что он к тому же является волшебником, все это послужило причиной разрастания его тщеславия, подобно особо злостному сорняку. Вот только прибытие Гилдероя в Хогвартс 1 сентября 1975 года оказалось не таким триумфальным, как ожидали они с матерью. Погруженный в фантазии мальчик почему-то не принял во внимание, что он будет учиться в школе, полной волшебников и волшебниц, многие из которых могут быть и были более одаренными, нежели он. В его собственных фантазиях маленький волшебник был уже полностью сформировавшимся героем и гением, и его неприятно шокировало то, что его дарования не были уникальными и никого особенно не впечатляли. Да и другая сторона волшебного мира, с его до сих пор неизжитыми традициями, аристократией и правом сильного, больно ударила по его самолюбию. При этом, наверное, было бы несправедливо утверждать, что Локонс не был талантлив. В самом деле, учителя считали, что способности и интеллект юноши были выше среднего и что с помощью упорного труда он мог бы добиться определенных успехов, хотя его амбициозные планы, которыми он щедро делился со своими однокурсниками, терпели крах. Фантазии, выдаваемые за действительность, создание философского камня, планы стать капитаном сборной Англии по квиддичу и завоевать Кубок мира, будущее кресло министра магии. Все это порождало лишь волну насмешек и пренебрежительное отношение к талантливому, но отнюдь не гениальному ребенку на факультете умников. Чтобы выделиться из толпы, Локхарт уделял много времени учебе и вскоре стал получать хорошие оценки. Но у непризнанного гения была одна черта характера, из-за которой он все больше и больше становился неудовлетворенным. Если он в чем-то не был первым и лучшим, то предпочитал вовсе этим не заниматься. А в учебе да, он получал хорошие оценки, но всегда находились те, кто в чем-то его превосходил. Но была еще одна вещь, которая, как он думал, могла бы выделить его в выгодном свете – книги. К третьему курсу он стал редактором школьной газеты, которая дала ему не то, чтобы популярность, тем не менее, он достиг своей главной цели, его стали узнавать все. Писал он достаточно хорошо, и за годы своей деятельности отточил свой язык, чтобы попробовать написать собственные книги. Начав с коротких повестей, публикуемых анонимно, о приключениях великого мага по имени Златоуст, и собрав всего несколько умеренных отзывов, которые хвалили только довольно неплохой слог, презрительно отмечая похожесть на магловскую литературу, Гилдерой ясно понял, что в волшебном мире трудно удивить кого-то выдуманными приключениями, когда сама жизнь, погруженная в волшебство, похожа на сказку. Да и время для публикации он выбрал достаточно неудачное. Вовсю шла война между группами Волдеморта, Дамблдором и Министерством. Его книги попросту были не нужны в этот момент. С другой стороны, Гилдерой заметил, как популярны в магическом мире очерки и жизнеописания реальных знаменитых волшебников. Биография Дамблдора, Гриндевальда, Фламеля, очерки и воспоминания от лиц магов, переживших мировую войну, рассказы о столкновениях с опасными магическими тварями. Пытливым когтевранским умом, задолго до Netflix, он уловил главную вещь, которая нравилась людям как в обычном, так и в мире магии, настоящая история. True Crime, основанная на реальных событиях, история воспринималась читателем более остро и интерес подпитывался тем фактом, что читатель проживает свои страхи, но при этом отдает себе отчет в том, что в данный момент он находится дома и в безопасности. Первой его книгой стало «Странствие с оборотнями», где он, представившись репортером, расспросил у старого армянского волшебника, который спас целую деревню от нашествия оборотней, его историю, заплатив ему за воспоминания свои последние деньги. Творчески преобразованная история о деревушке в Армении стала первой ступенькой его популярности. Достаточно начитанный маг, обладая необходимым опытом, а также действительно неплохим талантом, Гилдерой смог написать об этом событии захватывающую книгу, которая довольно быстро стала бестселлером. Вот только был один нюанс: в силу собственного тщеславия, вместо оригинального героя, или хотя бы литературного персонажа, Локхарт приписал спасение жителей деревни именно себе. Отчего старый маг, который случайно прочитал эту книгу, пришел в бешенство и отправился к нашему знакомому с вполне обоснованной претензией, не пожалев сил и времени на путешествие в магическую Британию, угрожая писателю скандалом, если тот не напишет правду. И тогда же впервые Локхарт использовал заклинание забвения, сделав первый шаг на скользкой дорожке преступлений. Но это было только начало. Менее чем за 10 лет серия автобиографических книг Гилдерой обрела статус бестселлера, а он сам обзавелся репутацией борца с темными силами мирового класса. Он даже получил орден Мерлина третьей степени и стал почетным членом Лиги защиты от темных сил и еще многих организаций, членство в которых было скорее формальностью. Деньги, известность, фанатки, у него было все, о чем он мог мечтать. И пусть это было добыто кражей, Гилдерой не считал, что это большая цена, ведь он же никого не убивал и не отнимал деньги. Всего лишь воспользовался тем, чем сами герои настоящих историй воспользоваться бы не могли, не имея писательского таланта. В общем, как и многие другие, себя Локхарт злодеем отнюдь не считал, до одного определенного момента, до его поездки в Новый Свет, которая изменила все. В целом, когда Гилдерой попал на крючок к темному волшебнику, ему показалось, что его жизнь и карьера кончена. Вначале он даже подумывал обратиться в Аврарат, самостоятельно признавшись во всех своих деяниях. От этого шага его отвернуло только понимание факта, что по совокупности преступлений светит недобропорядочному писателю не один десяток лет в Азкабане. Но даже это не было бы таким ударом, как порушенная в одночасье жизнь, которую он так прилежно строил все эти годы. Собственное эго боролось со страхом и победило. После выполнения нескольких не особо обременительных поручений, которые не только не упекли его в Азкабан, но и дали серьезный толчок застоявшейся было карьере и собственной писательской жилке, Гилдерой вовсе решил, что быть зависимым от, как оказалось, потомка древнего рода Блэков, это не такая уж и проблема. Вот только парочкой выполненных заданий дело не ограничилось. В какой-то момент Локхарт осознал себя идущим в штурмовой бригаде на штурм хорошо укрепленной точки итальянской мафии. Ну а когда вокруг завертелась кровавая карусель из заклятий, каждая из которых могло стать смертельным и вовсе, это событие разделило мир Гилдероя до и после. Борьба с вполне себе реальным злом, нахождение на волосок от гибели, смерти вокруг, в том числе, как ни странно, и от собственных заклятий, липкий запах страха и адреналин, гоняющий по сердцу горячую кровь. Все то, что он так увлеченно описывал в своих книгах, все то, что читал в детстве. Сейчас он действительно, в первый раз за всю свою жизнь, стал героем собственной книги. Похвала, медали, восхищенные взгляды после операции совместно с Нью-Йоркским Авроратом, они остались теми же, Но вот чувства, которые они приносили, изменились кардинально. И только после того, как он закончил одну из самых лучших своих работ, в которой он действительно описал то, что происходило с ним на самом деле. Только после этого Гилдерой задумался, а не злодеем ли был все эти годы, когда Гилдерой Локхарт прибыл в Хогвартс, школа мгновенно озарилась вспышкой надежды и радости. После череды пугающих нападений, когда в коридорах царил страх, и даже самые смелые студенты боялись ходить в одиночку, его прибытие словно принесло луч света в темноту. Для многих школьников и их родителей, Локхарт был знаменитым героем, чьи подвиги разлетелись по всему волшебному миру. Он был известен тем, что неоднократно побеждал монстров, изгонял темных существ и с легкостью справлялся с любыми бедствиями. Его имя стало символом триумфа над опасностью, и прибытие такого человека в Хогвартс просто не могло не изменить внутреннее настроение учащихся.